Киллало, сентябрь 1000 года, Гормлад. «Тебе здесь не место». Я села в кровати, незамедлительно поняв, кто именно приоткрыл дверь в мои покои. Протянув руку, я зажгла свечи на прикроватном столике. Как только вспыхнули язычки пламени, я увидела на дальней стене тень Малморды. Я постаралась ничем не выдать своей тревоги, но брат встал прямо под тем участком соломенной крыши, где я спрятала кинжал. «Я пробыл в Киллало почти целый месяц, сестренка, а нам с тобой так и не довелось поговорить наедине. Ты ведь, разумеется, не против визита любимого братца? Или ты меня избегаешь?» «Твое присутствие в моих покоях нарушает все правила приличия», — чопорно ответила я. «Сейчас глубокая ночь, и в такое время лишь королям дозволено посещать спальни своих королев». «А я и есть король». «Король, да не тот». «Неужели за тобой так пристально наблюдают? Тогда на Перу ты сказала мне, что в королевских чертогах у стен есть уши. А как насчет твоих покоев?» «Мы в Манстере. Здесь у всех стен есть уши». «Что ж, все давно спят. А тот король, полагаю, нечасто навещает тебя, пока ты в подобном...» Он указал на мой живот, наморщив нос. «Состоянии». Я сбросила с себя одеяло и потянулась к шерстяному платку. «Убирайся отсюда». «Нет. Поведай мне свой секрет». Брат прищурился. «Монахи делали для меня специальную белую мазь для волос, но она и вполовину не так хороша, как твои седины». «Мазь?» «О да, из отвратительнейших вещей. Голубиного помета, сухого пепла, грибов. Все эти снадобья ужасно воняют. А вот ты, сестрица, благоухаешь не хуже цветущей розы». Он вновь окинул меня внимательным взглядом. «Ну же, признавайся». Нас навестил отец Томас. Малморда выпрямился и провел рукой по волосам. «Значит, ему известно, кто ты такая. Иначе отчего бы ему приходить сначала в Дублин, а потом и сюда? А в таком случае он знает, что я...» Я тоже так думала, когда он заявился в Киллало, но я сомневаюсь, будто он что-то знает. Я полагаю, что он навещал соглядатая потомков, приставленного ко двору Бриана. Я взмахнула рукой в сторону стен. Есть уши, которые волнуют меня побольше других, но пока я не знаю, на чьей они голове. «Откуда тебе это известно?» — спросил брат, буравя меня золотыми глазами. Он явился в крепость в сопровождении двух монашек и заявил, что поранил ногу. У одной из них якобы не было языка, но на самом деле ее заколдовала вторая ведьма. Я хотела растянуть рассказ как можно дольше, чтобы Малморда слюной истекал от нетерпения. «Чего же он хотел?» Поначалу я решила, что он явился за мной, но вскоре осознала, что до меня ему нет никакого дела. Он задавал вопросы Бриану и интересовался Мурхой, но не мной. Монашки и вовсе молчали. «Они вполне могли притворяться, сестрица. Потомки — изворотливое племя». Я тоже об этом подумала. Именно поэтому я решила последовать за ними, когда они покинули Дун. Малморда молниеносно подскочил ко мне и приставил кинжал к горлу. «Ты кто такая?» Пальцы брата сжимали рукоять до побелевших костяшек, но я видела, как дрожат его колени. «Ведьма Деданан, что ты сделала с моей сестрой?» Чтобы клинок не пронзил мою кожу, я произнесла каждое слово медленно и осторожно. «Я и есть твоя сестра, Малморда. Опусти нож». Он прижал острый клинок еще ближе к моей артерии. Достаточно было одного взмаха, чтобы рассечь ее надвое. «Докажи». Когда отец объявил о моей помолвке с Амлофом, я призналась тебе, что желаю покончить с собой. Ты настучал матери, и она заперла меня в покоях до самой свадьбы. Я спросила тебя, почему ты меня предал. А ты ответил, что, по мнению матери, однажды я еще могла тебе пригодиться. Малморда ослабил хватку, но все еще с трудом подбирал слова от потрясения. «Значит, ты последовала за потомками в лес. С ума сошла?» Я улыбнулась. Я и сама уже не знала ответ на этот вопрос. Возможно, он и вовсе не имел никакого значения. «Да, я последовала за ними, братец, и они друг с другом повздорили. Одна монашка превратилась в оленя и убежала в лес. Вторая, та, что якобы была безязыкой, оказалась их пленницей. Она нарушила их закон. Томас обвинял ее в том, что она спала с королем Конахта. Он разозлился и повторял, что это запрещено. Малморда уселся на кровати рядом со мной. «Я не думал, что они вот так враждуют между собой». «Добрый знак. Как говорится, разделяй и властвуй». Брат кивнул. «Что случилось потом?» Монашка-пленница заявила, что заставит сородичей лишить Томаса власти над Туата-де-Данан. Якобы они устали томиться в крепости и хотят вновь жить среди смертных. Томасу это не понравилось. Он достал кинжал и вонзил его монашке прямо в сердце. Мол, она заслуживает погибнуть, как смертная, и этот клинок отберет у нее волшебный дар. Я достала из волос шарики для завивки, выпуская пышные кудри на волю. Малморда не мог не увидеть, как мои седые волосы блестят при свечах, рассыпаясь по плечам. А потом произошло нечто необъяснимое. Рана в сердце пленницы начала сочиться белой дымкой, которая затем повисла над ее телом. Томас добил ее другим кинжалом, порезал себе руку и помчался на поиски второй ведьмы, явно желая притвориться, будто пленница на него напала. Я вынула из своей шевелюры последний шарик. Теперь взгляду Малморды открывалась каждая прядь. Я села на кровати рядом с братом, и он дотронулся до моих кудрей, пропуская их сквозь пальцы. Эта белая дымка манила меня. В моей ладони сам по себе зародился огонь. Он желал прикоснуться к этому странному веществу, и я не стала сопротивляться. А потом пламя поймало дымку, принесло ее ко мне, и... Я не могу это описать, Малморда. Она просочилась внутрь меня. Меня пронзила невыносимая боль, и я с трудом смогла унести ноги, ведь если Томас или другая ведьма застали бы меня там, они бы точно меня убили. Когда я добралась до реки и взглянула на свое отражение, я поняла, на что способна теперь. Подняв голову, чтобы брат отчетливо мог меня видеть, я провела ладонями по волосам, поочередно делая их сначала черными, потом седеющими и, наконец, белыми, как снег. Малморда уставился на меня, впервые в жизни лишившись дара речи. Не сводя с него взгляда, я сосредоточилась на своей новой силе, заставила волосы посидеть еще больше и углубила морщинки вокруг глаз, а затем сделала так, чтобы они исчезли без следа. «Ты завладела их даром?» Приоткрыв рот от удивления, брат дотронулся до дряблой кожи на моих щеках и прижал палец глубоким впадинам вокруг моих глазниц. «Ты умеешь изменять собственную внешность. Тебе подвластны чары ведьм». «Да, пока я не пробовала ничего, кроме старения, слишком боюсь, что новое волшебство меня подведет. Полезный навык, не правда ли? Теперь я смогу задержаться здесь подольше». «Разве ты не собиралась покинуть Килало?» «Собиралась, но теперь-то мы знаем, что крепость потомков расположена где-то на юго-востоке провинции, на берегу моря. Территория, которую нам предстоит прочесать, становится меньше и меньше. Я никогда не думала, что замысел матери может увенчаться успехом, но... быть может, теперь все изменится». Малморда молчал, пока к нему не вернулось привычное самообладание. «Чтобы разыскать крепость, мне нужно послать воинов в Манстер. А если король Брен узнает, что мои люди рыскают по его землям, неприятных последствий не избежать». «Он сделает исключение для верного союзника», — заметила я. «Все, что мы посоветовали Ситрику, пойдет на пользу и тебе. Тебе необходимо устроить так, чтобы началась война, а потом прийти Бриану на помощь и добыть для него победу. Как только Бриан начнет тебе доверять, ты сможешь послать священников в Манстерские монастыри. Если ты докажешь свою верность, он не станет им препятствовать». «Или же устроить так, чтобы в войне сгинул сам Бриан. Возможно, так будет даже лучше. Тогда верховным королем стану я». «Нет, братец. Верховная власть над островом должна перейти к одному из северных кланов. У Лэнстера не получится совладать и с севером, и с югом». Малморда фыркнул, нехотя признавая мою правоту. «Подумай над моими словами. Кто еще враждует с королем Брианом? Кто настолько уверен в себе, что осмелится напасть на Манстер, но при этом достаточно слаб, чтобы мы смогли легко сокрушить его войско?» Брат глядел на меня с такой гримасой, словно все его естество претило ему признавать мою правоту. «Ты придумала это за тем, чтобы Ситрик удержал трон. Тебе сын по-прежнему дороже меня. Или ты, наконец, перестала с ним носиться?» Я покачала головой. Опять он взялся за старое. «Да, Ситрик выиграет от нашего замысла. Но главным образом меня теперь волнует не он. Вы с матерью были правы. Нам нельзя вечно сидеть и ждать, что еще предпримут потомки. Почему именно наш удел — бежать и скрываться?» Казалось, Малморду это не убедило. «Войско Ситрика куда крупнее твоего», — продолжала я. «У тебя в распоряжении одни только лэнстерцы, а это, в лучшем случае, 2000 мечей. Ситрик же может призвать на помощь союзников-викингов. Если он пожелает, то сможет собрать под своими знаменами 10 000. Только представь, как мы обрушим эти несметные полчища на Туата де Данан. И даже если все эти викинги до единого перемрут во имя нашей победы, меня будет волновать лишь результат». Малморда усмехнулся. Это ему понравилось. Он всегда любил рассуждения о власти и могуществе, точь-в-точь, как наша мать. «Прежде чем мы приступим, ты должна отдать мне кинжал». «Какой кинжал?» «Неужели ты не забрала тот кинжал после того, как украла дар ведьмы?» Я собралась с духом. Брат слишком хорошо меня знал. «Если хочешь, чтобы я тебе доверял, ты обязана сказать мне, где он». «Чтобы ты мне доверял», — презрительно ухмыльнулась я. «Я тебе не обязана вообще ничего рассказывать. Это ты должен завоевать мое доверие. Прежде чем я отдам тебе кинжал, мы должны отыскать еще одного потомка, чтобы ты мог похитить его дар». «И как же мы найдем этого потомка?» «Я же тебе говорила. Один из них шпионит за смертными в Килало. Осталось только выяснить, кто это». Я встала с кровати, направилась к двери и прижала ладонь к створке. «Как только мне это удастся, я тебе сообщу. А пока ступай прочь». Малморда двинулся к выходу. Наклонившись ко мне, он шепнул мне на ухо. «Отдай-ка мне кинжал, ненаглядная моя сестрица. Он мой по праву. Это мне суждено победить наших врагов». «Нет». Он свирепо взглянул на меня, и в его золотых глазах мелькнул опасный блеск. Но я не дрогнула. Пламя внутри меня разгоралось вновь. Я чувствовала, как из-за него кипит кровь в моих пальцах и как сильно оно стремится вырваться наружу. «Уходи», — повторила я. «Он мой», — прорычал Малморда мне на ухо, а затем и вовсе заорал. «Отдай сейчас же!» «Нет!» — воскликнула я. В ушах звенело так сильно, что моя голова трещала от боли. Волшебный огонь грозился выплеснуться наружу, и мне уже было не под силу его сдержать. «В чем дело, королева Гормлот?» Снаружи послышался высокий голос Орлы. Малморда с трудом подавил гнев и отпустил меня за мгновение до того, как Орла зашла внутрь и уставилась на меня, округлив глаза. «Все хорошо, моя королева?» Боль в ухе и колдовской огонь отступили, но на смену им пришло нечто иное. Я почувствовала резкое напряжение в животе, а затем что-то теплое потекло по моим бедрам и дрожащим коленям. Орла взглянула сначала на мои ноги, а потом на пол. «Ой!» — вскричала она, протягивая ко мне руки. «У вас отошли воды!» Я уставилась на лужицу под ногами, которая постепенно разрасталась вширь, словно крошечные приливные волны, наползавшие на песочный пляж. «Да, поэтому я тебя и звал», — произнес Малморда, едва заметно повысив голос. «Приведи сюда монахинь, да поскорее». Взяв меня за руку, брат повел меня к постели. «Моей сестре нужна помощь». Сев на кровать, я почувствовала еще одну схватку. Я и позабыла, что они сопровождают рождение ребенка. Ситрик появился на свет, когда мне не исполнилось и 16. Ныне же мой возраст перевалил за 40. Орла выскочила на улицу, крича во все горло. «Кринок! Сестра Марта!» Снаружи послышались новые шаги, и Малморда напоследок вновь смерил меня взглядом. «Скажи мне, где кинжал?» «Нет». Я оттолкнула его руку. Взглянув еще раз на мой огромный живот, брат процедил. «Постарайся справиться». И направился к двери.